Четыре столицы. Мы редко задумываемся о том, кому, собственно говоря, Восток дальний, а кому ближний. Между тем, это очевидно. Англии. В своей империи она вела отсчет от Лондона, полагая его центром мира и отправной географической точкой. Примерно то же в СССР произошло с Прибалтикой. Это название подразумевало провинцию у отвоеванного моря, которая расположена слишком близко к западу, чтобы считать ее уж совсем своей. «Какие у вас в Риге деньги?» – спрашивали меня попутчики, когда я путешествовал по России автостопом. «Талеры», – врал я на голубом глазу, и так убедительно, что иногда мне верили. Советская власть чувствовала себя здесь не совсем уверенно, что не мешало ей наслаждаться чужой красотой и устраивать КГБ в лучших районах. В Таллине – на добротной улице Пагари. Сейчас здесь музей. Кабинеты следователей с лампой в глаза, камеры без окон, шкаф-изолятор, в котором можно только стоять, и то лишь втянув живот. На стенах фотографии заключенных, на столе книга отзывов. Перелистав всю, я не нашел кириллицы. Мне уже приходилось с этим сталкиваться. Соотечественники воспринимают подобные музеи, которые теперь есть в каждой освободившейся столице, как выпад и оскорбление. Чтобы приблизить три балтийские страны, власть, не дождавшись взаимности, постаралась избавить их от собственной истории и объединить в один край с туманным названием Прибалтика. На самом деле три балтийские столицы разительно отличаются друг от друга. Общего у них только несчастное географическое положение между могущественными и сердитыми соседями. Во всем остальном Таллин, Рига и Вильнюс также не похожи, как и страны, чьими столицами они являются. «Запомните», — сказал мне вечно веселый эстонский предприниматель, «все, что вы должны знать о наших странах, исчерпывается несколькими словами. Эстония — это Финляндия, Латвия — Россия, а Литва? А Литва — это Литва». Вооружившись этим афоризмом, я начал балтийское турне. В тот Таллин, что писался еще с одним «Н», но уже выделялся фрондой, приезжали за правдой герои Аксенова и находили ее за рюмкой приторного ликера «Кянукук», о чем я помню с тех пор, как прочел «Пора, мой друг, пора» в четвертом классе. Намного больше в городе осталось от Довлатова. Несмотря на то, что самую злую свою книжку Сергей написал об Эстонии, именно он, сын армянки и еврея, объявленный эстонским националистом, стал русским патроном Таллина. На нем примирились две общины, которым Довлатов служит мостом. Эстонские политики, в чем мне довелось убедиться, цитируют его книги по-русски и читают по-эстонски. Со спикером парламента я разговорился. «Трудно управлять маленькой страной», — сказал он за рюмкой в буфете. «Соседи с востока беспокоят», — понимающе закивал я. «Нет, со всех сторон. Тут же все всех знают. Бутылки сдавать пойдешь, обязательно кого-нибудь встретишь. Я и от охраны отказался. Засмеют». Миниатюрная столица на краю небольшой страны, Таллин был редкой жемчужиной. Неразбавленная Ренессансом и неутопленная в барокко готика, предстает дремучей, колючей и монохромной, особенно в скандинавской, ободранной реформацией версии. Тут можно было бы снимать Бергмана. Белые стены, белые ночи, белесое море, не вопль, а стон духа. Но всю эту лишенную излишеств веру и эстетику преобразует безошибочно сказочный фон. Я, например, попал в музей марципана. Витрину украшали вылепленные из него же бюсты. Платиновая Мэрилин Монро, позолоченный Элвис Пресли и угольно-черный Эдди Мерфи. Приезжим, Таллин кажется игрушечным. Местные не спорят и охотно подыгрывают. На Ратушной площади гудит воскресный базар. Больше всего кукол, изображающих викингов. А я-то думал, пристал я к продавцу, что эсты были пиратами. «Те же викинги», – парировал он. Момент истины настиг меня в ратуше, которую нельзя не узнать из-за флюгера старого Томаса. Кем он, собственно, был, — спросил я у кассы. Вымыслом вздохнула девица, но с ней тут же заспорили товарки, и я ушел в кривые двери, не дождавшись финала исторической дискуссии. В просторном зале, где собирались отцы города с 15 века, стояли бархатные кресла на полтора зада. Дородство почиталось признаком успеха и гарантией надежности. На стенах висели наставляющие власть гобелены. Они изображали суд Соломона. Но главное, из окон, если не слишком присматриваться к антеннам и питейному заведению «Тройка», открывался примерно тот же вид, что и несколько веков назад. Я точно знаю, что Таллин таким не был, когда я школьником приехал сюда впервые. Но я точно знаю, что он таким был задолго до того. Гордый своей независимостью ганзейский город. У ящерицы не могут вырасти крылья, только хвост. Способность к регенерации присуща тем счастливым своей древностью городам, которым было что терять. Нью-Йорку, скажем, терять особенно нечего. Вот он и растет дичком. «Горы!» — воскликнул Параджанов, впервые увидав наш остров, тесно заставленный небоскребами. И правда, Нью-Йорк — эпицентр градостроительного хаоса, напрочь лишенного, как сама природа, исторического умысла. Но балтийские столицы — палимпсест. Старое проступает сквозь новое и пожирает его. Такие города растут, пятясь. Рига — другое дело. Она моя даже тогда, когда я не узнаю хорошо знакомого. Например, стеклянные часы Лайма, возле которых встречались влюбленные. Сперва власти заменили рекламу шоколадной фабрики надписью «Мир». Потом соорудили просторный сортир. Из него открывался вид на канал и оперу. Теперь на этом месте ресторан. Карпаччо из лосося, телячьи щеки в бургундском. И так всюду. В клубе автодорожников «Баранка», где танцы венчала драка, открыли дегустационный зал с колониальным десертом. Хлебный суп в кокосовом орехе. На базар, куда мы ходили лечить похмелье капустным рассолом, водят группы иностранцев, чтобы открыть им сокровенные тайны балтийского угря и латвийской миноги. У нас, жалуется мне старожил, все помешались, говорят только о еде. Я догадываюсь, почему. Из трех столиц Рига самая буржуазная. Если сокровища Таллина сосредоточены в старом городе, то в Риге их, городов, два. Один кривой, булыжный, с высокими амбарами, пронзительными шпилями, пузатой пороховой башней и крепостью крестоносцев, где поселился президент. Я не знаю другого места, где бы старина так умно и любовно укладывалась в жизнь, не мешая ей. Но есть и другая Рига. Та, что ЮНЕСКО назвала наравне с Барселоной важнейшим центром модерна, ар-нуво и югенд-стиля. Все три термина означают одно и то же. Последнюю вспышку Запада накануне Первой мировой войны, выключивший, по слову английского дипломата, свет в Европе. Надо честно сказать, что эту произвольную архитектуру авангард считал пошлой. Лучшие рижские кварталы полны излишеств, начиная с лифтов. Асимметричный, как волна, орнамент, самодельная мифология, каменная флора и цементный зверинец. Все дома разные, но поселиться хочется в каждом. Заглядываясь на памятники исчезнувшей жизни, мы с завистью звали ее буржуазной еще тогда, когда не вслушивались в гордый корень. Бюргер – обитатель свободного города, который бережет свои права, умеет ими пользоваться, ценит уют и распространяет его на все, до чего дотянется. Бывают города, что больше своих стран. И Рига, как Вена и Прага, один из них. Мне повезло в ней вырасти, другим в ней жить. Решив убедить в этом собравшуюся общественность, я заливался в микрофон соловьем. Рига — первый русский город в Европе. Начал я панегирик. Двое латышей вышли, хлопнув дверью. Другие меня мягко поправили. Вы хотели сказать «первый латышский город в Европе». Латвийский, заупрямился я, Ведь половина города русскоязычных. И им повезло, как мечтал Егор Гайдар, оставаясь дома, попасть в Европу. В зале воцарилось хмурое молчание, и, не дождавшись аплодисментов, я отправился в Вильнюс. Спускаясь к югу, чувствуешь себя так, будто пересек Альпы. Таллин входит в скандинавский круг столиц. Рига в тевтонский, но Вильнюс, вопреки географии, принадлежит солнечной романской Европе, что бы он ни говорил на своем архаичном, близком санскриту языке. Больше всего Вильнюс отличается цветом от серого, как гранитный валун Таллина, и красный, как черепица Риги. Тут преобладают теплые оттенки охры, и интерьеры желтых костелов разогревают барокко до истерики рококо. Над католической роскошью нависает история Великого княжества Литовского. Самая большая держава Европы, которая простиралась от моря Балтийского до моря Черного и включала в себя Смоленск и Киев. Эта Литва напоминает о себе свежими монументами, дворцами, музеями и рецептами. Красной дичью, тминным квасом и медовухой Зверской крепости. Язычество в Литве закатилось лишь в XV веке. Примерно тогда, когда Леонардо писал «Тайную вечерю», в Жемайтийской чаще убили последнего жреца. Помня об этом, я зашел в лавочку «Балтийский шаман». На куче янтаря спал жирный полосатый кот. «Кис-кис», — вежливо сказал я. «Лабадьена», — поздоровалась вместо него раскрашенная хной девчушка в перуанской шляпе. «Кто из вас шаман?» «Оба, но кот сейчас отдыхает. Что вы мне, как профессионал ворожбы, посоветуете?» «Янтарь. Наш на льне. Такой от всего спасает, от остального лечит». Я купил браслет, прибавив на всякий случай оберег с балтийскими рунами и веночек из дуба. «Священное дерево в нашей традиции», — одобрила продавщица. В прежней двуязычной прессе так и переводили. «Дуб наш парторг». Уже завершая путешествие по трем столицам, я обнаружил четвертую. Ею оказался Ужупис из республики Заречье на излучине Вильни, давший имя Вильнюсу. Не в силах исправить этот неприглядный район, здешняя богема сменила его смысл и контекст. Ужупис объявил себя независимым и, обходясь без танков, добился более-менее официального признания. Отсюда можно послать открытку с собственным почтовым штемпелем. У них есть свой президент, свои послы и свой державный символ – ангел на колонне. «Сколько человек живет в вашей стране?» – спросил я у одного из тех, кто ее придумал. «Около тысячи, но к ним надо прибавить все человечество. Гражданами Ужуписа считаются все, кто одобряет его конституцию, и я еще не встречал никого, кому бы она ни нравилась». Чтобы проверить сказанное, я отправился к невзрачной улочке, вдоль которой вытянулась конституционная стена со скрижалями на 28 языках. Выбрав русский, я внимательно изучил все 38 параграфов и 3 заповеди. «Не побеждай», «Не защищайся», «Не сдавайся». С остальным спорить тоже не приходилось. Каждый имеет право на любую национальность. Гласила одна статья, каждый отвечает за свою свободу, другая, и каждый имеет право умереть, но не обязан, подытоживала третья. Мне больше всего понравился 13-й пункт. Кошка не обязана любить своего хозяина, но в трудные минуты должна прийти ему на помощь. Уезжал домой я гражданином Ужуписа, решив, что меня полностью устраивает конституция, которая не требует от своих котов и подданных ничего, кроме здравого смысла и его отсутствия.